Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Надежда Адамович, Наталья Серегина. Средневековье на Руси. Кощеево царство, народные поверья, колдовство и женская доля. Читает Ирина Зубкова. Предисловие. Такие темные средние века. Историю человечества делят на периоды. Мы помним это со школьной скамьи. У кого-то всплывут в памяти даже названия учебников. История древнего мира, история средних веков, история нового времени, ну и, конечно, история новейшего времени. Это упрощенная схема. О первобытном обществе и древнем мире мы поговорим в другой раз. А сейчас нас ждет путешествие в Средневековье. Этот период начался в конце V века, когда под ударами германцев пал Рим и был свергнут последний римский император Ромул Август, правивший в 475-476 годах. Благополучно отошла в прошлое античность и тянулись столетия, овеянные романтикой рыцарства. Менестрели и прекрасные дамы, турниры и крестовые походы. Только вот итальянский ученый и поэт Франческо Петрарка почему-то назвал этот период «темными веками». Он описывал деградацию культуры и науки, упадок ремесел, время одичалости и полного торжества варварства. Конечно, это в большей мере относится к раннему средневековью. Итак, началом этого большого периода историки единодушно считают 500-й год нашей эры. А вот год его окончания установить гораздо сложнее. Некоторые называют 1500-й год — начало эпохи великих географических открытий и возрождения. Другие, например, сторонники французской теории «долгого средневековья», переносят этот рубеж на конец XVIII века. Но и это еще не все. Наверняка вы не знали, что средние века были не везде. Ни Африка, ни Азия, ни Америка таких времен не знали. Более того, многие утверждают, что средние века не довелось пережить и Восточной Европе. В защиту этой позиции специалисты приводят убедительные аргументы. Во-первых, когда в истории человечества выделяли средние века, речь шла только о странах Западной Европы и Ближнего Востока, то есть о регионах, тесно связанных с Римской империей. Во-вторых, средние века — это эпоха феодализма, а на русской земле его как такового не было, по крайней мере, до XVI века. Основа феодальных отношений — вассалитет. В Средневековье бытовал принцип «вассал моего вассала, не мой вассал». Когда человек поступал на службу к сеньору, то получал от него земельный надел — феод, и с этого момента подчинялся и оставался верен только своему господину. Даже король был ему не указ. На Руси же такой феодальной лестницы не появилось. Большинство людей, за исключением рабов, зависело только от верховного правителя, князя. До середины XIX века русские историки не знали даже термина «средневековая Русь». Прошлое обозначали словами «старина» и «древность». И образ этой русской древности совсем не походил на образы европейского средневековья. Славянофил и фольклорист Иван Киреевский писал: «Воображая себе русское общество древних времен, не видишь ни замков, ни окружающей их подлой черни, ни благородных рыцарей, ни борющегося с ними короля. Видишь бесчисленное множество маленьких общин, по всему лицу земли русско-расселенных и имеющих каждое на известных правах своего распорядителя и составляющих каждое свое особое согласие или свой маленький мир. Эти общины сливались в одно общее огромное согласие всей русской земли, имеющей над собою великого князя всея Руси. Такие отношения, по мнению Киреевского, были более естественными, простыми и единодушными, чем феодальные порядки Европы. Своеобразие русского пути пришлось не по нраву сторонникам европейского пути развития России. Первым назвал Русь полноценным феодальным обществом российский историк Николай Павлов Сильванский и предпринимал попытки последовательно и систематически это доказать. Такую идею горячо поддерживали и советские историки. Но тогда как определить временные границы этого русского средневековья? Некоторые утверждали, что оно укладывалось в 2,5 века между татаро-монгольским завоеванием 1237-1240 годы и становлением московского государства начала XVI века. Есть еще мнение, что средневековье на Руси наступило в IX и закончилось в XVII веке, когда под руководством Петра I, годы правления 1682-1725, Россия прорубила окно в Европу и вступила в эпоху нового времени. Ну как, дорогие слушатели? Убедились, что не все ясно с этим средневековьем. И темное средневековье не потому, что это мрачная веха в истории, а потому что в нем сокрыто слишком много неизвестного и спорного. Мы точно в этом уверены, и потому решили, что посвятим свою книгу 12 векам русской истории, соответствующим европейскому средневековью. Мы старались избегать описания исторических событий и битв, и упоминания дат. Конечно, что-то подобное в книге все-таки будет встречаться, но в основу легли заметки о всяких интересностях, о Кощее Бессмертном и тайнах древнерусской кулинарии, об идеалах красоты и странных зверях-крокодилах. Впрочем, не будем сразу раскрывать все тайны наших заметок. Очень надеемся, что они помогут вам понять наших предков лучше и пролить немного света на такие темные средние века. Глава 1. Русь до Руси. Тайны и загадки наполняют всю нашу историю. Возьмем хотя бы время, которое предшествовало Средневековью, первую половину первого тысячелетия нашей эры. Древние народы. В самом центре древнего мира, по берегам уютного Средиземного моря, ступив на все три известных материка, расположилась Римская империя. Рим возвысился, потому что ему всегда было что предложить взамен варварства. Мы мастим дороги, строим храмы, театры, термы и акведуки. Мы даем доступ к нашим знаниям, религии и культуре, видя в этом свой долг перед богами и историей. Мы соблюдаем право народов и заставляем делать это своих друзей и врагов. В одной из современных пьес такие слова произносит римский политический деятель Луций Вителий. Они звучат громко и гордо, как и полагается, когда речь заходит об оплоте цивилизации. Кажется, что за границами Рима нет ничего, во всяком случае, достойного внимания. Однако же тем временем вокруг жил своей сумбурной жизнью огромный варварский мир, полный загадок и чудес. Фантастические племена. Бескрайние просторы Восточной Европы были для античных цивилизаций далеким севером и назывались сначала Скифией, а затем Сарматией, в честь сарматов, покоривших скифов и расселившихся в начале нашей эры до самого Дуная. Как и в случае скифов, сарматы — общее название родственных племен. Современные исследователи причисляют к ним языгов, роксоланов, сираков и аорсов. Античные авторы упоминают еще костобоков, а вот аланы хоть и действовали всегда вместе с сарматами, к ним не относились. Почти до середины XVIII века Дон разграничивал Европу и Азию, поэтому римские географы говорят о двух сарматиях — европейской и азиатской. Обе эти сарматии были заключены между Венецким заливом и Меотидой, то есть между Балтийским и Азовским морями. Среди рек упоминались Вистула — Висла, Ра — Волга, Борисфен — Днепр, Танаис — Дон или Северский Донец. Специалисты смогли соотнести все древние топонимы с реальными местами, но одна загадка в Сарматии осталась. Рипейские горы. Их еще называют рифейскими, римфейскими или просто рипами. Почему-то большинство исследователей уверены, что это Уральские горы, которые, напомним, простираются с севера на юг и совсем не берут в расчет, что рипейские тянутся грядой с запада на восток. Этнограф Светлана Жарникова, проанализировав античные и средневековые источники, пришла к выводу, что на самом деле это холмистая возвышенность Северные Увалы на границе бассейнов Волги и Северной Двины. Итак, Скифию и землю за Рипейскими горами, то есть Северными Увалами, населяли разнообразные племена и народы. Мы остановимся на самых удивительных из них. Начнем с гипербореев. Римский писатель Плиний Старший утверждал, что в их стране солнце восходит в день летнего солнцестояния, а в день зимнего солнцестояния садится. Климат там умеренный и не подвержен вредным ветрам. В такой благодатной обстановке среди рощ и лесов, не зная раздоров и недугов, гипербореи живут до глубокой старости, пока им не надоедят роскошь и пиры. Тогда, присытившись жизнью, бросаются они со скал в море. Южнее гипербореев, у истоков Днепра Борисфена, жил народ невров. Как отмечал в III веке нашей эры римский писатель Гай Юлий Салин, на первый взгляд обычные люди, они в определенные моменты вдруг превращались в волков, а затем вновь становились людьми. Подобно всем, в Сарматии они вместо бога почитали меч и приносили ему в жертву людей. В целом, вера в волкодлаков, вовкулаков, людей, способных оборачиваться волками, была широко распространена у белорусов, украинцев и русских вплоть до XX века. Считалось, что одни превращались в волков сами с помощью своего колдовского искусства, а другие превращению подвергались не по своей воле. Наиболее известный оборотень, пожалуй, полоцкий князь Всеслав по прозвищу Волхов, описанный в «Слове о полку Игореве». По соседству с неврами-оборотнями географы древности помещали гелонов, которые из кожи врагов шили одежду и попоны для лошадей. Не уступали им в жестокости и антропофаги, людоеды. По словам того же Салина, из-за их пристрастия к человеческому мясу земли по соседству с племенем опустели. Но самыми удивительными и невероятными насельниками Сарматии были гиппоподы — люди с лошадиными ногами, а еще кинокефалы — псеглавцы. Хоть в коптской церкви есть несколько святых с пёсьими головами, а в православии известен святой псеглавец Христофор, на страницах истории этому народу прежде было отведено место в Индии и в Африке. Северные земли ими впервые населил сирийский писатель VII века псевдомефодий Потарский. Также На севере обитали одноглазые аримаспы. Римские географы, повторяя рассказы древнегреческого историка Геродота, писали о бесконечной войне аримаспов с грифонами, чудовищными зверями, охраняющими золото. Трудно сказать, что послужило толчком к рождению легенд об этих народах. Их верования, обряды, традиционная одежда. А, возможно, они распространяли эти легенды сами, чтобы устрашить чужеземцев, рвущихся в глубины Сарматии. Загадочные Венеды. Возле Балтийского моря, часть которого, как мы уже упоминали, называлась Венецким заливом, жили Венеды, Венеты. Древние авторы прямо указывают на родство Венедов со славянами. Первым упоминает об этом в своей естественной истории Плиний Старший. К концу первого века нашей эры относятся известия о Венедах за авторством знаменитого римского историка Публия Корнелия Тацита. Они, скорее, должны быть отнесены к германцам, поскольку и дома строят, и носят большие щиты, и имеют преимущество в тренированности и быстроте пехоты. Это все отличает их от сарматов, живущих в повозке и на коне. Иордан же в VI веке прямо связывает венедов и славян. На безмерных пространствах расположилось многолюдное племя венетов. Хотя их наименования теперь меняются соответственно различным родам и местностям, все же преимущественно они называются склавенами и антами. Большинство современных исследователей вслед за Иорданом видят в венедах славян. Вот только как объяснить, что древние авторы помещают этот народ в разные районы Европы? Историк-славянист Валентин Седов предположил, что само слово «венеды» восходит к праиндоевропейскому языку и потому как название группы людей могло встречаться в разных местах, куда расселились родственные народы, и в Северной Адриатике, и во французской Британии, и на территориях кельтов, покоренных Цезарем в 50-х годах до нашей эры, и, наконец, в Сарматии. А, возможно, ответ кроется в словах Тацита о том, что венеды обходят разбойничьими шайками все леса и горы между Пивкинами и Феннами. То есть, вероятно, что венеды не этноним, а общее название племен, ведущих разбойничий образ жизни. Например, так викингами назвали вообще всех скандинавов. Разобраться в ситуации становится еще сложнее, когда с IV века в письменных источниках начинают упоминаться анты, а с VI века — склавены. Готский историк Иордан, VI век, пишет: «Склавены живут от города Навиетуна и озера, именуемого Мурсианским, до Донастра, Днестра, и на север, до Висклы, Вислы. Вместо городов у них болота и леса. Анты же, сильнейшие из обоих племен, распространяются от Донастра до Донапра, Днепра, там, где Понтийское Черное море образует излучину. Эти реки удалены одна от другой на расстояние многих переходов». Как видите, на вопрос о том, кем были венеды, письменные источники не дают однозначного ответа. Но у нас имеются и другие инструменты для изучения прошлого. Например, всемогущая археология. В ее распоряжении есть конкретные материальные предметы. Что же она может нам сказать о венедах? Увы, ученых и здесь поджидают препятствия. Привязать ту или иную культуру к племенам и народам, упоминаемым античными писателями, очень трудно. Уверенность есть лишь в принадлежности памятников, оставленных скифами, сарматами и аланами. Соотнести же с археологическими культурами остальные народы уже не так легко. Некоторые археологи связывают с венедами пшеворскую культуру. Основная территория ее распространения — междуречье Вислы и Одера. а восточная граница проходит по бассейну Западного Буга и верхнему течению Днестра. Пшеворцы жили и в неукрепленных поселениях. Они строили дома столбовой конструкции, то есть стены их жилищ образовывали поставленные вертикально бревна. Или же из столбов делали каркас, а промежуток заполняли переплетенными ветвями. Кроме таких построек встречаются полуземлянки, и их, скорее всего, использовали зимой. Жилища отапливали открытым очагом, хотя были найдены и остатки печей. В пшеворской культуре могильники бескурганные, а погребальным обрядом служила кремация. Погребения чаще не сопровождаются инвентарем, лишь изредка встречаются пряжки и железные ножи. Сейчас все больше исследователей склоняются к тому, что носители пшеворской культуры — германцы, или что ее население было смешанным — германо-славянским. Однозначно установить археологическую принадлежность склавенов и антов, с которыми связывали венедов писатели древности, тоже не удается. Впрочем, есть предположение, что склавены оставили нам пражско-корчакскую, а анты — пеньковскую культуру. Пражско-корчакская культура была распространена на территории от Эльбы до правобережья Среднего Поднепровья, от Южной Прибалтики до Подунавья. Ее носители жили в неукрепленных поселениях, в полуземлянках с глиняной или каменной печью. Своих покойников они кремировали, а прах хоронили в грунтовых ямах-могилах, хотя встречаются и погребения в курганах. У женского национального костюма есть интересная отличительная особенность — украшение в виде височных колец с S-образным окончанием. Пеньковскую археологическую культуру размещают на левобережье Днепра, в лесостепной зоне. Пеньковцы преимущественно жили в полуземлянках, которые отапливали очагами или печами. Они тоже в основном кремировали покойников, но находят и трупоположение в грунтовых могильниках. Валентин Седов выдвинул гипотезу, что в IV веке у антов было некое военно-политическое государственное образование со своим предводителем и знатью. Византийцы называли такие образования славиниями. Древние правители. Имена древних правителей отскакивают от зубов у всех, кто еще в школе изучал историю Древней Руси. Мы слышали об Олеге Вещем, о князе Игоре и княгине Ольге, о Владимире, крестившем Русь, и о Ярославе Мудром. О Рюрике, в конце концов, хотя к нему у исторической науки есть вопросы, и этому посвящена отдельная глава. Здесь же мы уделим внимание паре интересных имен, которые, возможно, были вплетены в историю Руси на самой заре ее существования. Кощей Бессмертный. Давайте представим себе такую картину. Ласковые волны Сарматского океана, который столетия спустя назовут Балтийским морем, накатывали на желтый песок. Вековые сосны, взобравшись на крутояр, всматривались в горизонт и слушали перебранку чаек, устроивших на отмеле свою бесконечную рыбалку. Солнце уже клонилось к закату, когда нечто новое и доселе неведомое нарушило вечный покой. Скрип уключен, гортанные команды. К берегу подходили два корабля. Со вздернутых носов угрожающие взирали на берег удивительные чудовища, искусно вырезанные из дерева. Вот, подчиняясь команде, гребцы подняли весла, и корабли почти одновременно зашли на отмель. Плотный рыжебородый воин спрыгнул с кормы и по колено в воде бросился к берегу. Уже вообразили викингов? А на самом деле речь совсем не о них. Точные даты этого события история, конечно же, не сохранила. Предположительно, оно произошло в первом веке нашей эры, скорее всего, ближе к середине столетия. Именно тогда в устье Вислы вошли три готских корабля с острова Сканзы, как говорит об этом Иордан. Вел их на новые земли король Берик. Одолев местных жителей, готы дали свое название этой земле — Готискандза. Сколько воинов могло явиться с вождем берегом? В более поздние времена, в эпоху викингов, в Скандинавии были распространены суда типа карви, а также ладьи и лонгшипы, дракары. Каждый из них вмещал экипаж не более 70 человек, так что завоевателей пришло всего около 200. И вместе с побежденным местным населением они создали новую народность, которая в первом-втором веках нашей эры впервые упоминается у римлян как гутоны или готы. В середине второго века готы снова поднялись с мест, в этот раз, если верить Иордану, по инициативе короля Филимера, который решил вывести свое племя в страну Ойюм, то есть Скифию. Так было положено начало эпохи великого переселения народов. В III веке готы разделились на два колена – визиготов и остроготов. По созвучию их переименовали в вестготов и остготов. Визиготы ушли на запад, тогда как остроготы захватили Крым, а позже и огромные территории, чуть ли не всю европейскую Сарматию. В 350 или 370 году готов возглавил Германарих, или, как его часто называют, Эрмонарих. Этого воинственного правителя сравнивали с Александром Македонским. Власть его охватывала территории от Волги до Карпат, от Черного до Балтийского моря. Под его началом ходило множество племен — гальтескифы, тиуды, инаунксы, васинобронки, меренс, морденс, имнискары, роги, тадзанс, атаул, навего, бубигены, колды. Кроме того, ему подчинялись росомоны, венеды, анты и склавены. Германарих отличался отменным здоровьем и прожил 110 лет. Может, он прожил бы и дольше, если бы не одно печальное событие. Вот как его описывает Иордан. Одну женщину из названного племени росомонов по имени Сунильда за изменнический уход от короля ее мужа король Германарих, движимый гневом, приказал разорвать на части, привязав ее к диким коням и пустив их вскачь. Братья же ее, Сар и Амий, мстя за смерть сестры, поразили его в бок мечом. Мучимый этой раной, король влачил жизнь больного. Узнав о несчастном его недуге, Баламбер, король гуннов, двинулся войной на ту часть готов, которую составляли остроготы. Между тем Германарих, престарелый и одряхлевший, страдал от раны и, не перенеся гуннских набегов, скончался на 110 году жизни. Эта история сохранилась в фольклоре разных народов. Например, датский вариант легенды рассказывает, что Ермерикус попал в плен к славянскому князю Исмару, затем женился на Свангильде, но убил ее за измену, за что был до смерти искалечен ее братьями. И тут начинается самое интересное. Фольклорист Виктор Болдок предположил, что Германарих — прототип славянского мифологического персонажа Кощея Бессмертного, а все государство готов — условное Кощеево царство. Учитывая, что славяне вели долгую и тяжелую войну с готами, правитель заклятого врага, тем более живущий больше века, мог превратиться в чудовищного злодея. Кроме сказок, Кощей встречается в двух былинах об Иване Годиновиче и о Михайло Потыке. Их сюжеты, по мнению Болдока, схожи с преданиями германских народов и с рассказом Иордана о ранении и смерти Германариха. Иван Годинович, племянник князя Владимира, едет свататься к дочери черниговского купца Настасье Дмитриевне. Там выясняется, что она уже просватана за Кощея Трипетовича. Но герой увозит ее силой. По дороге к Киеву Кощей настигает их. С помощью Настасьи побеждает Ивана, привязывает его к дубу и собирается застрелить из лука. Но Иван, оказывается, не так прост. Произносит заговор. И Кощеева стрела в полете разворачивается и убивает самого Кощея. Далее Иван чудесным образом освобождается от пут и рубит Настасью на мелкие кусочки. О Потыке существует несколько легенд, но их сюжет сводится к тому, что Михайло и его жена Авдотья Лебедь Белая, Лебедь Лиходеевна, дают клятву не разлучаться никогда, а в случае смерти одного супруга другой добровольно ляжет с ним в могилу. Когда жена умирает, Потыка, согласно клятве, хоронит вместе с ней. В скором времени в могилу проникает змея. Потык убивает ее и змеиной кровью оживляет любимую. Вот только сделал он это совсем напрасно. Лебедь Белая на самом деле любит Кощея и убегает с ним. Думая, что Кощей похитил жену, Потык бросается в погоню, отбивает ее и счастливый возвращается домой. Супруга вновь сбегает. Ослепленный любовью Михайло вновь приходит к выводу, что Кощей увел ее силой и вновь ее отбивает. Так повторяется несколько раз, пока Потык не убеждается в измене жены. Тогда он убивает ее. В другом варианте Лебедь Белая превращает Потыка в камень, а сама сбегает с Кощеем. Однако на помощь Михайле приходят богатыри-побратимы, вызволяют его из каменного плена, а зловредную ведьму убивают. Интересно, что имя неверной жены Сунильда в легендах Свангильда означает «лебедь». Возможно, в народной памяти потомков антов и склавенов Германарих действительно остался беспощадным чудовищем, Кощеем бессмертным. Король Артур. Вряд ли кто из наших современников не слышал о легендарном короле Артуре, рыцарях круглого стола и мече Экскалибур. Сколько о них было написано книг, сколько снято фильмов и поставлено спектаклей, а сколько научных и ненаучных споров велось вокруг личности Артура. Существовал ли он, а если нет, кто послужил его прототипом? В 1970-е годы большинство историков отвергали идею, что Артур был исторической личностью. А вот с 90-х его начали воспринимать как вполне реального и важного для истории персонажа. «Стоп», — скажет слушатель. «Мы ведь договорились, что речь будет идти о Руси, а Британия — это далеко не Русь, и король Артур к нам никакого отношения не имеет. По поводу этого нам есть что сказать». Довольно давно в исторических трудах развиваются теории о том, что король Артур был сарматом, а то и вовсе русским князем. Оснований для таких предположений достаточно. Например, именно в Британию в 175 году был отправлен отряд из 5500 сарматских наемников, чтобы поддерживать порядок в той отдаленной римской провинции. Эти воины-всадники сражались под стягами в виде драконов и почитали как бога войны обнаженный меч, воткнутый в землю. Сарматы считались необычайно сильными бойцами, и это признавали даже римляне. Это воинственный, вольный, необузданный и до такой степени дикий и суровый народ, что даже женщины у них принимают участие в войне, писал о сарматах римский географ Помпоний Мело. Чтобы женщины были более ловки, когда рождается девочка, ей сразу прижигают правую грудь. После этого правая грудь не отличается от мужской, и правая рука может свободно наносить удары. Девочки занимаются у них стрельбой из лука, верховой ездой и охотой. Достигшие зрелости девушки обязаны убить врага. Не сделать этого считается позором, и провинившуюся в виде наказания обрекают на вечную девственность. Особенно славилась сарматская тяжелая конница Катафрактарии. В Британии первого века нашей эры ею командовал Луций Арторий Каст, римский военачальник, чьи точные годы жизни неизвестны. Кемп Малоун, а после него и ряд других историков, предположил, что именно Луций Арторий Каст стал прототипом образа легендарного короля Артура. Некоторых, конечно, смущает столь большая разница в датах. Арторий жил в I-II веках, а король Артур, если действительно жил, аж в V веке. Есть и другая теория. Британский антрополог и режиссер Говард Рид считает, что образ короля Артура мог быть вдохновлен личностью Эохара, Гоара, вождя аланов, которые, как и сарматы, часто уходили в наемники. И, кстати, Эохар жил в V веке, как и легендарный король. Интересно, что у осетин, потомков аланов, и у их соседей есть предание о богатырях-нартах. Но удивительное сходство осетинского эпоса и преданий об Артуре первым обратил внимание французский ученый Жорж Дюмезиль. Даже имя Артур легко угадывается в имени осетинского божества огня Артхурона, а сам легендарный король очень напоминает Батрадза, главного героя эпических историй. Между героями нартовского эпоса и Артурианы можно провести много параллелей. В Артуриане ближайшим сподвижником Артура был Ланселот, которого, как и Батрадзе, воспитала божественная женщина, живущая под водой. В образе волшебника Мерлина явно проступают черты скорее не друида, а алана-сарматского шамана. Есть у богатырей нартов и волшебная чаша, как чаша Грааля из легенд. Итак, алана-сарматские корни короля Артура не подлежат сомнению. Но чем подтверждается теория о том, что это был на самом деле русский или славянский князь? Например, тем, что среди историков давно сложилась убежденность в скифо-сарматском происхождении славян. Это отразилось еще в баварской хронике XIII века, а позже идею подхватили многие западноевропейские авторы XIV-XVIII веков. Примерно тогда же возникло предположение, что предками русских были роксоланы, одно из сарматских племен. Венский епископ Иоганн Фабри сообщал: «Итак, я нахожу, что народы, теперь называемые нами общим именем московиты, некогда, по свидетельству Плиния, именовались роксоланами». Горячим сторонником этой идеи был Михаил Ломоносов. Он утверждал: «Итак, понеже народ российский с народом роксоланским есть одного имени, одного места и одного языка, то неспоримо есть, что российский народ имеет свое происхождение и имя от роксолан древних, ибо никоею мерою статься не может, чтобы великий и сильный народ роксоланский вдруг вовсе разрушился, а после бы на том же месте того же имени и того же языка сильный же народ вдруг проявился, а не был бы с первым одного происхождения». Сейчас большинство историков и лингвистов опровергают роксоланскую теорию, хотя некоторые видные ученые продолжают ее развивать. Древние государства. Итак, в первом тысячелетии нашей эры Восточная Европа вовсе не была оплотом дикости и невежества, как пытаются представить некоторые историки. Даже государственные образования на территории будущей Руси появились в то же время, что и в Западной Европе, или даже чуть раньше. К IV веку почти все восточноевропейские народы составляли единое готское государство. Впрочем, в том же IV веке сначала Восточная, а затем и Западная Европа столкнулась с атаками гуннов. Мощный гуннский союз под руководством Аттилы внушал европейцам ужас. Взаимоотношения местного населения с гуннскими завоевателями были непростыми, но, судя по археологическим материалам, часть народов тоже участвовала в завоевательных походах. В V-VI веках появились государственные образования в Поочье. С VII века на Волге сформировалась Волжская Булгария, а в VIII веке возникла Гардарика, скандинавское государство, легшее в основу Древней Руси. Государство русов. В многочисленных средневековых документах упоминается Русь, народ или социальная прослойка, объединившая Словении, протогосударство Восточной Европы, в единую Русь. Основываясь на средневековых документах, большинство историков считают русов выходцами из Скандинавии, варягами. О том же говорил и летописец Нестор в «Повести временных лет». Арабский ученый-энциклопедист Ибн Руста, 9-10 века, утверждает, что русы отличались от славян образом жизни. Они ничего не производили сами, лишь торговали рабами и пушниной, а все необходимое силой брали у славян. Иными словами, единственным их средством производства был меч. Даже в более поздние времена у Фарх и Мудаббира, персидского историка XII-XIII веков, сохранились сведения, что русы не имеют посева и земледелия, постоянно совершают набеги, забирают у славян рабов и продают посредством постоянного грабежа, привозят товары и зерно. От этого имеют средства к существованию. Арабские источники упоминают три центра государства русов – Куявию, Славию и Артанию, с престолом в Куябе, Славе и Арте. Без доли сомнения, некоторые отечественные историки объявили Куяб Киевом, а Славу – Новгородом. А вот где разместить Артанию, не могут решить до сих пор. Известно, что она находилась в 4 днях перехода и от Куяба, и от Славы. Но еще известно, что Куяб – наиболее близкий к Булгару город, а значит, он никак не может быть Киевом. Зато существует Куявия – историческая область на севере Польши, где, согласно преданиям, зародилось польское государство, а еще Куевы – муниципалитет и деревня в Морава-Селезском крае Чешской республики и Куява – деревня в Людиновском районе Калужской области. В окрестностях деревни даже отмечается большое количество курганов. Любопытно также, что это слово присутствует в словаре Даля. Куява – областное, калужское. Неопрятный, растрепа, разгильдяй, неумывака, грязнуха, косматый, чумичка. Конечно, не все исследователи связывали Куявию с Киевом, а Славию с ильменскими славянами. По мнению историка Павла Смирнова, Куявию следовало помещать близ устья Оки, на месте будущих Балахны или Нижнего Новгорода. Славию – севернее, около Ярославля, а Артанию – где-то между ними, возможно, в бассейне Оки, в районе города Ардатова. Археолог Игорь Дубов критически отнесся к данным лингвистики. Отказавшись сопоставлять Артанию с каким-либо топонимом, он предложил искать ее в Верхнем Поволжье. А историк-славист Генрик Лавмянский предпочел ориентироваться на какой-то пункт в бассейне Волги и Оки. Чешский археолог Любор Нидерле и советский археолог Александр Монгайт, считая Артанию славянской, связывали ее с Рязанью. А историк XIX века Дмитрий Щеглов тоже связывал ее с Рязанью, но с дославянским финно-угорским племенем. Что же это был за народ? К середине первого тысячелетия нашей эры на Среднем Поочье сложилась удивительная культура рязано-окских могильников. Такое странное название она получила потому, что грунтовые могильники — единственные известные археологические памятники, способные дать о ней представление. Люди этой культуры совершали погребения в грунтовых ямах, причем преобладал обряд трупоположения, а кремация встречалась значительно реже. Инвентарь погребений необычайно богат. Украшения, оружие, конская упряжь. В ноги усопшему клали горшок, а вот остатков луков и колчанов со стрелами в погребениях нет. Могильники попадаются самого разного размера, от нескольких захоронений до громадных некрополей в несколько сотен могил. При этом ни городищ, ни поселений за более чем 100 лет исследовано не было, их просто не раскапывали. В наши дни ученые все чаще опускают слово «могильники» и говорят просто о рязано-окской культуре. Судя по всему, рязано-окцы отличались необычайной воинственностью. Прежде всего, исследователи отмечают стандартизацию вооружения, что в III-V веках было зафиксировано только в римской армии. Воинов в каждом погребении сопровождало копье, нож, метательное двушипное копье-дротик, боевой топор, чаще всего втульчатый так называемый кельт с Г-видной рукоятью, гораздо реже проушный. Примерно в каждом 20-м погребении присутствуют мечи, один или даже два. Более того, оружие находят даже в женских погребениях. Несомненное свидетельство существования воительниц. Помните, что в числе сарматов описывали женщин-воинов? Сейчас считается, что рязано-окскую культуру формировали на базе местной финно-угорской культуры переселенцы из других регионов. Наряду с балтами в этом процессе участвовали и сарматоязычные аорсы. Название этого племени созвучно с названием арсов, жителей Артании, Арсании, из арабских источников. Ну и, конечно, нельзя не отметить созвучие арсов и асов, народа Одина, который, по предположению норвежского исследователя Тура Хейрдала, вышел из-под Азова. В III-IV веках рязано-окцы оказались вовлечены в готские войны в качестве либо одного из покоренных народов, либо союзников Германариха, а затем и в гуннские набеги. Примерно тогда же у рязано-окцев образовалось государство, процветавшее по крайней мере до середины VII века, когда его центр был уничтожен степняками. За последние годы исследователям удалось выявить компактные комплексы, состоящие из могильника, святилища и укрепленного поселения-городища. Как оказалось, рязано-окцы селились на более древних городищах. Именно поэтому выделить рязано-окские слои без масштабных раскопок не удавалось. Городища сравнительно невелики. Это были скорее даже замки. Иногда близ них располагались открытые поселения, посады. Очень интересны рязано-окские святилища. Наиболее известные из них и полностью раскопанные находятся на северном мысу городища Старая Рязань, древней столицы Рязанской земли. Судя по реконструкции археологов, там по кругу располагались 7 округлых или овальных углублений, каждое из которых было окружено столбовыми конструкциями. В центре, вероятно, стоял идол. В углублениях археологи обнаружили угли, фрагменты керамики и украшения. На могильниках выделяются погребения, принадлежащие знати и дружинам. В погребениях обнаружились диадемы, аналогичные коронам германских королей, статусные пояса с накладками, фибулы, застежки. Судя по ДНК-данным, воинская элита рязано-окцев происходила с берегов Балтики, северо-западной части восточноевропейской равнины, где жили готы, балты, славяне, прибалто-финны. Иными словами, это та самая социальная прослойка профессиональных воинов, известная в письменных источниках как Русь. Так что с некоторой осторожностью мы можем рассматривать Рязано-Окский центр наряду со Староладожским как точку, где были заложены основы древнерусской государственности. Когда я поехал в страну славян, то выехал из Булгара и плыл на корабле по реке Славян, описывает свой путь по Оке Абу Хамид Аль-Гарнати в 1150 году. А вода ее черная, как вода моря мраков, Северный Ледовитый океан. Она будто чернила, но притом она сладкая, хорошая, чистая. В ней нет рыбы, а есть большие черные змеи, одна на другой. Их больше, чем рыб, но они не причиняют никому вреда. В VII-VIII веках формировались торговые пути, по которым через Русь в Скандинавию и Западную Европу везли восточные товары и, прежде всего, с конца VIII века, серебряные дирхемы. Серебро для древних скандинавов было предметом страсти, но поскольку в то время разработки собственных месторождений серебра не велись, все серебро было привозным. Считается, что конечным пунктом транзита серебра был остров Готланд. Островитяне, благодаря торговле, стали самыми богатыми викингами. Здесь, на острове, сосредоточено самое большое количество кладов, в том числе кладов восточных монет. Клады на территории Восточной Европы четко показывают торговые пути того времени. На территории России к концу прошлого века было обнаружено более 500 кладов с восточными монетами. И треть находок, известных к нынешнему времени, сосредоточена на Оке, начиная от маленьких в несколько монеток и заканчивая гигантскими до десятка тысяч экземпляров. Археология аксессуаров. Анонимный автор персоязычного сочинения «Худут аль-Алам», книга о пределах мира от востока к западу, конец X века, описывает очень интересный наряд женщин-русов, совсем не похожий на то, что демонстрируют нам привычные изображения. На груди ее прикреплено кольцо, или из железа, или из серебра, или из меди, или из золота, в соответствии с денежными средствами ее мужа и с количеством их. И у каждого кольца коробочка, у которой нож, также прикрепленный на груди. Так в этом источнике утверждается, что женщины носили по несколько рядов манист из золота и серебра, наглядное выражение обеспеченности мужа. На каждые 10 тысяч дирхемов, которые тогда служили аналогом доллара, приходилось по одному ряду манист. А вот славянкам больше всего полюбились височные кольца, да так, что уже с VIII века они считались типично славянским украшением. Во времена Древней Руси височные кольца и вовсе пережили настоящий расцвет. У каждого племени славян была для них своя характерная форма, и сегодня это помогает археологам определять принадлежность погребений. Женщины русов височные кольца не носили. Арабские источники про такие украшения тоже молчат. Но то, что в них описывается, археологи находят в Рязано-Окской археологической культуре, так называемые гривны с коробочками. В женском костюме рязано-окцев удивительно много подвесок, блях и различных украшений. На взгляд специалистов по эпохе Великого переселения народов, рязано-окцы действительно очень похожи на тех самых русов из сочинений арабов. Они были высокопрофессиональными воинами, и в их погребениях, в том числе женских, обнаруживают невероятное количество престижного и дорогого оружия. Исследования палео-ДНК рязано-окцев показали, что их элита связана общим происхождением с воинской элитой Древней Руси, включая Рюриковичей и Гедиминовичей. Известнейшие отечественные антропологи из Института этнологии и антропологии Российской академии наук, лаборатории антропологической реконструкции имени Михаила Герасимова, восстановили по черепам и облик трех рязаноокцев, двух мужчин и одной женщины. Один из мужчин был, похоже, воином высшего сословия, может, князем и настоящим красавцем. В его погребении нашли два меча и крестообразную диадему, напоминающую короны готских королей. Раньше, выйдя из Булгара, можно было пройти по Волге до Оки, подняться по ее притоку Очки, затем спуститься по Свапе, притоку Сейма, и по самому Сейму в Десну, и так добраться до Киева. Сейчас этот водный путь недоступен. Как пишет Лев Плечко, известный советский путешественник и автор ряда замечательных книг по водным маршрутам России, большое озеро на границе Курской и Орловской областей, из которого брали начало Очка и Свапа, обмелело и превратилось в болото. Можно предположить, что озеро имело глубину 10-20 метров и было звеном, соединявшим некогда Волжский и Днепровский бассейны, по которому суда с Волги могли проходить без волока в Днепр. Массовая вырубка лесов привела к обмелению рек, уничтожению болот и озер. В Суле, Ворскле, Хароле, теперь совершенно не судоходных, находят остатки старинных крупных судов. Швеция и Гардарика. Путанные свидетельства, дошедшие до нас из древности, приводят исследователей к парадоксальным теориям. Например, что Русь простиралась по всей территории Швеции. Не верите? Открываем книгу «Круг земной» около 1230 года Снорри Стурлусона, исландского скальда, прозаика, историографа и политика. Читаем. К северу от Черного моря расположена Великая или Холодная Швеция. Некоторые считают, что Великая Швеция не меньше великой страны Сарацин, а некоторые равняют ее с великой страной черных людей. Северная часть Швеции пустынна из-за мороза и холода, как южная часть страны черных людей пустынна из-за солнечного зноя. В Швеции много больших областей. Там много также разных народов и языков. Там есть великаны и карлики, и черные люди, и много разных удивительных народов. Там есть также огромные звери и драконы. С севера гор, что за пределами заселенных мест, течет по Швеции река, правильное название которой — Танеис. Нетрудно в этом описании узнать Восточную Европу, точнее, Древнюю Русь, тем более что главным ориентиром является река Дон — Танеис. Но вот действительно ли шведы обитали в этой Великой Швеции? Или это дань воспоминаниям о военных походах и торговых экспедициях, превратившиеся со временем в красивое предание об удивительной земле? Жители Скандинавии называли Русь Гардарикой. С легкой руки ученых XIX-XX веков слово «Гардарика» переводит как «страна городов», хотя сейчас считается, что правильнее было бы говорить «земля укреплений». Судя по всему, скандинавы тут чувствовали себя вольготно. Есть даже мнение, что в Европе, да и в Азии, шведов знали как русов или Русь. По их поверьям, в пределах Гардарики царствовал сам Один. С Гардарикой связано предание о волшебном проклятом мече Тырвинге, Тюрфинге. В нем говорится, что ее король с Вафрелами, внук Одина, заставил двух самых искусных гномов выковать ему меч с золотой рукоятью. Этот меч обладал чудесными свойствами, никогда не ржавел и легко рассекал камень и железо. Но гномы наложили на него проклятие. Вытянутый из ножен, он убивал человека, не разбирая, кто перед ним, свой или чужой, друг или враг. Очень похожие сказания о чудесном проклятом мече были записаны и в Рязанской мещере. Самое интересное, что действие саги о Хёрвер, где появляется меч Тюрфинг, связано с городом Альдейгебургом, Альдейгой, который в наши дни называется Старой Ладогой. Вообще, в целом ряде скандинавских саг рассказывается об истории Альдыгабурского Ладожского королевства с VI века до 875 года, хотя самая старая из археологических находок в Старой Ладоге датируется 753 годом. Сначала там утвердились шведы, затем датские викинги, а после вновь шведы. По мнению ряда исследователей, Ладога была первой столицей Руси. Именно сюда в 862 году прибыл приглашенный на княжение Рюрик с братьями Синиусом и Трувором. Летописи называют Рюрика варягом, и больше решительно ничего о нем не говорят. Так что за 300 лет исторических исследований о его происхождении накопилось множество версий. Одни считают, что Рюрик был викингом Рориком Ютландским или Фрисландским. Другие отождествляют его с датским конунгом Хрёриком Метателем Колец, покорившим славян-венедов. Правда, жил он на 100 лет раньше. В 17 веке был опубликован труд по генеалогии мекленбургского юриста и историка Иоганна Хемница, включивший ранних Рюриковичей в родословие древних правителей Мекленбурга, север современной Германии. Это родословное отмечает пленение и повешение в 808 году Готлейба, сына Витислава II, короля венедов и ободритов. А у Готлейба было три сына – Рюрик, Сивар и Эрувар, которых по их русским корням призвали на Русь на княжение. Русские корни отсылают к супруге Витислава II и бабушке Рюрика, дочери князя из Руси и Литвы. Необходимо отметить, что в Европе того времени существовала традиция матрилинейности при передаче власти. Например, германским королем стал Конрад I, сын Глисмут, дочери императора Арнульфа Карентийского. На престол Англии был призван Генрих II Плантагенет, сын Матильды Английской, дочери английского короля Генриха I. Именно в силу этой традиции внук русской княжны и стал князем Ладожским. Впрочем, теории о происхождении загадочного Рюрика заслуживают отдельного разговора, и мы уделим ему много времени в следующей части. Русский каганат. В 839 году к франкскому императору Людовику I Благочестивому, погрязшему в усобице с собственным сыном Людовиком, прибыли послы от византийского императора Феофила для подтверждения мирного договора. С посольством император Византии, рассказывают так называемые бертинские анналы середины IX века, прислал еще неких людей, утверждавших, что они, то есть народ их, называют Рос, и что король их, именуемый Хаканом, направил их к нему, как они уверяли, ради дружбы. Народ Рос — это, скорее всего, известные нам русы или Русь. Но почему их правитель называется Хакан, то есть Каган или Хан? Мы ведь знаем, что правителя Руси называли князем. Это указывает арабский географ Ибн Хардадбех в своей книге «Путей и государств». Владыка Ас-Сакалиба – Кнас. Вместе с тем, титул Кагана Руси неоднократно упоминается в арабских и персидских источниках, в частности, в произведениях, возводимых к так называемой анонимной записке о народах Восточной Европы, IX век. У них есть царь, называемый Хакан Рус. Сейчас появление у русов титула Хакан, Каган, пытаются объяснить несколько гипотез. Русы были подданными хазарского Кагана и, говоря о своем владыке, имели в виду его. Вождь русов принял титул Кагана из собственных амбиций, пытаясь таким образом сравняться с владыкой могущественного хазарского каганата, ведь таков титул верховного правителя кочевых империй. В бертинских анналах шла речь не о титуле, а об имени вождя русов Хакон. На самом деле вождя русов называли конунгом, но хазары, пытаясь подобрать аналог, исходя из своего опыта и традиций своей культуры, перевели византийцам его титул как наиболее знакомый им титул собственного владыки Кагана. Русы были представителями раннегосударственного объединения русского каганата, который располагался либо в районе Старой Ладоги, Гордарики, либо в Приднепровье, либо в Приазовье, или даже в верховьях Дона. Последняя версия вызывает множество споров, которые продолжаются до сих пор. Ряд историков и археологов не просто сомневаются в существовании такого государства. Они считают, что термин «русский каганат» был придуман из-за некорректного обращения с источниками. Ни один из них не упоминает о русском каганате. «Да», — отвечают им оппоненты, «но и понятие «хазарский каганат» в раннесредневековых источниках не встречается». Значит, и хазарского каганата не было, раз его выделили только из-за упоминаний кагана в письменных источниках. Впервые термин «русский каганат» использовал в 1862 году историк Степан Гедеонов. Он полагал, что русский каганат был зависимым от Хазарии государством со столицей в Киеве. Именно хазары назначали киевского кагана, хотя со временем, считал историк, он превратился в относительно самостоятельного правителя. По мнению Георгия Вернадского, русский каганат существовал с 737 по 839 год и размещался в Приазовье. Ряд ученых связывает русский каганат с ираноязычными аланами, жившими в бассейне Северского Донца и Верхнего Дона. Именно они были известны современникам как росы-русы. Возможно, на рубеже 8-9 веков этот народ сформировал государство, чей правитель имел высший из известных русам титулов – каган. И именно от русского каганата восточные славяне, соседи русов, получили огромное культурное наследие, в том числе название страны – Русь. Среди историков оказалось много сторонников северного расположения русского каганата. Константин Цукерман выделил два периода формирования древнерусского государства. Первый соответствует эпохе русского каганата, второй — эпохе государства Рюрика. При этом центр каганата ученый поместил в новгородском городище. Дело в том, что присутствие скандинавов археологически засвидетельствовано в Поволховье именно в 830-860-е годы. А археолог Анатолий Кирпичников допускает, что еще до 839 года, когда послы Хакана Росов прибыли в Ингельгейм, центром русского каганата была Ладога. Мы ранее отмечали, что норманны считали Русь Великой Швецией и помещали здесь таинственную страну Гордарику. Она как бы завершала материковую часть Волжского торгового пути, а конечной его точкой был шведский город Бирка, основанный в VIII веке. В последнее время появились публикации, доказывающие, что Бирка и есть главный город русского каганата, а его правители, хаканы, каганы русов, хотели положить конец господству Хазарии, которая, пользуясь своим географическим положением, полностью контролировала торговлю русов в исламских и византийских землях. В отношении правителей Руси термин «каган» всплывал не раз. В 1040-х годах священник Берестовской церкви Илларион написал «Слово о законе и благодати». По сути, это первое сохранившееся до наших дней оригинальное произведение на древнерусском языке. В своем небольшом трактате, составленном в общехристианской манере церковного поучения, отец тогдашнего великого князя Ярослава Владимир, официальный креститель Руси, назван великим каганом нашей земли. В исповедании веры того же Иллариона, ставшего уже митрополитом, сказано: «Было же сие в лето 6559-1051 год, во время княжения благоверного кагана Ярослава, сына Владимирова». В слове о полку Игореве, конец XII века, Ярослав Олегович назван Каганом. На граффити в соборе Святой Софии в Киеве есть надпись «Спаси, Господи, Кагана нашего», рядом с которой начертана большая буква «С». Это дало основание считать, что речь шла о киевском князе Святославе Ярославиче. К тому же надпись была найдена на фреске святого Николая, а именно это крестильное имя носил Святослав. Некоторые лингвисты пришли к выводу, что титулы «каган» и «князь» употреблялись последовательно. Первый соотносится с русами-скандинавами, а второй, появившись в XI веке, со славянами.